Глава 14. Новый порядок. В прошлой жизни немцы заняли Минск 28 числа. Нынче красноармейцы сдерживали наступление 3-й танковой группы Гота с северо-запада и 2-й танковой группы Гудериана с юга вплоть до 30 июня. 43-я истребительная авиадивизия генерал-майора Захарова силой двух полков прикрывала Минск с воздуха. Немецкие бомбардировщики шли без истребительного прикрытия. Мессершмиттам не хватило бы топлива долететь. Видимо, немцы рассчитывали на то, что все аэродромы РККА будут разбомблены. И их бомбовозы некому будет сбивать. Тут они малость просчитались. И десятки юнкерсов догорали на земле. Оборону Минского укрепрайона линии Сталина держал 44-й стрелковый корпус двумя дивизиями 64-й и 108-й по линии Дзержинск-Заславль-Стайки. Бои шли круглые сутки. Красноармейцы из 64-й уничтожили за 3 дня более 300 танков, бронеавтомобилей и грузовиков противника. Так и не сумев прорваться на этом участке, немцы двинулись в обход Минска на Острошицкий городок. Их горячо встретила 100-я стрелковая дивизия. Уничтожив более сотни танков, дивизия перешла в наступление, отбросив фашистов на 15 километров. Ожесточенно держали оборону артиллеристы 49-го корпусного артиллерийского полка, пограничники 16-го Дзержинского погранотряда, части войск НКВД. Но силы были слишком неравны. К вечеру 2 июля немцы прорвали советскую оборону и вошли в Минск. Всех беженцев, которых они могли перехватить, фашисты сгоняли в концлагерь под Минском. 5 дней подряд тысячи заключенных, взрослых и детей, морили голодом. На 6-й день узникам выдали гнилые селедки, 1 на 3 человека. На 1000 заключенных привозили в день 1 бочку воды. И это при том, что во всем лагере имелась одна единственная ржавая кружка. Сотни умерших лежали по неделе. Каждый день комендант отбирал по спискам людей, и утром их расстреливали. Однажды он приказал большой группе евреев копать котлован. Когда тот был вырыт, евреев связали, побросали в яму, а белорусам приказали их засыпать землей. Белорусы отказались, и их расстреляли вместе с евреями. На советскую землю приходил новый порядок. К 5 июля спецотряд «Олимп» разросся до 1500 человек за счет окруженцев. Уцелевшие в боях красноармейцы пробирались к линии фронта маленькими группками, а люди Судоплатова их перехватывали. Одних, подлечив и подкормив, слали дальше, а других оставляли при отряде – пограничников, бойцов частей НКВД, безлошадных танкистов. Павел подумал и разделил отряд на 2, выделив опергруппу «Победители» под командование Медведева. Отпочковавшись, отряд ушел в рейд на Ровно. А Судоплатов готовил маленький блицкриг. Когда агент Вежа, заброшенный в Брест, сообщил, что к отправке готовится состав с подкреплением, Павел вывел к железной дороге 4 танка и столько же ЗИСов, тянущих на прицепе зенитки. Танки и пушки расположили по обе стороны путей, замаскировав в лесочке. Состав последовал с немецкой точностью. Кусая губы от нетерпения, Судоплатов ждал. Радист был при нем, но никаких команд он не подавал. Все ЦУ были розданы. Залп из зенитных орудий не впечатлил особо. Зато эффект был потрясающим. Пробитый котел немецкого военного паровоза БР-44 рванул словно фугас. Разве что вместо дыма восклубился пар. Снаряды терзали пассажирские пульманы и товарняк. Иногда, правда, простреливая их насквозь. Но зенитчики с танкистами не боялись попасть по своим. Пути располагались немного выше позиций, занятых 34-ками и орудиями. Танки долбили вагоны в упор. Доставалось и платформам. «Репнин!» — крикнул в микрофон Павел. «Репнин!» «Слушаю!» — прорвался голос сквозь помехи. «Последние 2 платформы не трогай. Там машины с рациями пригодятся». «Понял!» На последних платформах горбились 8-колесные бронеавтомобили «Панзерфугваген» с большими рамочными антеннами, поднятыми над башнями на кронштейнах. Одну из них снаряд нашел-таки, но вторая вроде уцелела. А пушки били и били, грохотали и грохотали. Вагоны горели, Из тех, в которых были сложены боеприпасы, разлетались убийственные фейерверки. Гитлеровцы, расхристанные без касок, порой и без сапог, выскакивали наружу, пытаясь отстреливаться или попросту спастись, и попадали под перекрестный огонь пулеметов. Тут и курсовые на Т-34 вносили свой вклад, и ДШК в кузовах ЗИСов, и Дегтяревы залегших бойцов. Автоматчики тоже старались. Кашель ППД сливался с сухим треском трофейных шмайсеров. Только раз возник офицер, безуспешно пытавшийся взять ситуацию под контроль. Снайпер снял его, чтобы тот не портил общей картины разгрома. Вскоре огонь стих, лишь патроны, сложенные в вагонах, продолжали рваться. «Танкам отходить», — приказал Судоплатов. «Зенитчики, вы тоже отбываете. Спасибо за работу». «Рады стараться, товарищ майор», — отозвался Сапаров. Павел приблизился к месту казни. Отдельные трупы иногда сменялись кровавыми грудами мяса, ошметками плоти, перемешанных с рваной тканью одежды. Все это текло и мокло, вызывая тошноту. Но Судоплатов испытывал мрачное удовлетворение. Немцы получили по заслугам. Цивилизованная нация, позволявшая себе творить чудовищные непотребства на оккупированных территориях, не заслуживала легкой смерти. Soldaten und Offizieren должны были умирать медленно и страшно за все свои преступления. За причиненные страдания. Сгинули по-быстрому. «Скажите спасибо!» Павел обошел вагон. Под обстрелом тот расцепился с соседними и велел собрать оружие, пригодится в хозяйстве. Дрезина, фельджандармерии, в тот же день обнаружила расстрелянный состав и подняла тревогу. Агент в Барановичах передал Судоплатову срочное сообщение. В район инцидента движется бронепоезд. Панцерцуг номер 28. Тот самый, что громил Брестскую крепость. «Муха!» — гаркнул Павел. Данила подбежал, и командир поставил ему задачу. Прихватив помощников-саперов, Муха убыл. Судоплатов, подозвав Володю, занял место в Татре. Надо было перетолковать с танкистами, не покидавшими своего убежища в придорожном лесу. 10 автоматчиков запрыгнули в кузов. Со связью в спецотряде, как и во всей РККА, были проблемы. Панцерфугваген, пригнанный на базу «Олимп», оказался цел и невредим. Но вот пользоваться им для связи с теми же 34-ками пока не получалось. Раций на танках не стояло. Встретить 28-й было решено подальше от секретного разъезда. Прибыв в расположение танковой части, Судоплатов созвал экипажи и поставил задачу. «Встретим», — ухмыльнулся механик-водитель, черноусый Михаила Погава. «Приголубим». «Броневойными», — подхватил командир танка, молоденький курсант Ваня Копылов. «Тогда вперед!» Танки двинулись вперед, ломясь через подлесок. Татра покатила следом. Выбравшись на позицию, танки заняли свои места. А позиция была подобрана с умом. В этом месте от пути отходила насыпь, где еще в 30-х планировали построить запасной путь. Да, руки не дошли. Зато теперь Т-34 удобно устроились за кучами наваленного гравия, пряча за ними корпуса. Одни башни выглядывали. Впрочем, редкая лесополоса и их скрывала, защищая не от снарядов, а от взглядов. Приготовиться. Далеко у еле видимого поворота мелькнул красный флажок. Едут. Из-за ельника показался бронепоезд. Жалкая пародия на советских железнодорожных монстров. За тепловозом, толкавшим перед собой контрольную платформу, катился артиллерийский вагон со 105-мм полевой гаубицей. Затем командно-штабной и зенитно-артиллерийский. Главной же убойной силой служила платформа с французскими танками «Сомуа», отдаленно походившими на Т-34. Высокие борта танковых платформ служили заодно и сходнями. «Сомуа» могли покинуть свои места и вступить в бой, как и полагается бронетехнике. Особой защиты наклонные стенки вагонов не представляли. Броня в 15-30 мм могла остановить только пули да осколки. «Давай-давай», — цедил Судоплатов. Словно в ответ на многочисленные просьбы трудящихся, в полусотни метров перед бронепоездом взорвался фугас. Вскидывая тонны земли и щебня, взрыв разорвал рельсы и загнул их бивнями мамонта. Немецкий дизель, у которого одна лишь будка была бронирована, резко затормозил, пуская метелочки искр из-под колес. Завизжали колеса, однако задний ход немцам тоже был заказан. Расколов воздух, ударил еще один взрыв, корежа пути за бронепоездом. 28-й номер угодил в ловушку. Огонь! Орудия танков рявкнули, продалбливая арт-вагоны и тепловоз. Т-34 успели выпустить по два бронебойных, когда наконец развернулись башни Самуа. Два снаряда ушли в лес, поднимая фонтаны земли и веток, а третий пробил по лобовой броне 34-ки. Не тут-то было. Взрываясь, снаряд ушел в небо рикошетом. Бабахнула немецкая гаубица, но от нее толку было еще меньше. Уж слишком близко располагались танки. 105-миллиметровый снаряд разорвался далеко-далеко в лесу, потревожив местных белок. Любуясь уничтожением гитлеровской матчасти, Судоплатов не сразу расслышал зов радистки Ани Камаевой. «Павел Анатольевич! Павел Анатольевич! Что, Аня? Брест на связи!» Павел быстренько покинул Татру и поспешил к панцерфунквагену. «Да? Вежа? Слушаю!» На Барановичи ушел состав с провизией и амуницией. Ни оружия, ни патронов, только мука, крупа, консервы. «Очень хорошо», — обрадовался Судоплатов. «А то мы на голодном пайке». «Вежа, надеюсь, ты не забываешь менять точки, откуда выходишь на связь?» «Я помню, сейчас я и вовсе за городом». «Будь осторожен, конец связи». Покинув восьмиколесник, Павел вызвал Муху, Трошкина с Иволгиевым и Шатова, своего зама по тылу. «Все грузовики сюда, скоро наш поезд». Ящик с тротилом, прикопанный на путях, взорвался под паровозом, слегка подкинув локомотив. «Отчего ты сошел с рельс?» Тут же, будто слабое эхо взрыва, захлопали винтовки. Затрещали отрывистыми очередями автоматы. Заколотились ручники. Немногочисленная охрана на площадках вагонов и на платформах, устеленных вдоль бортов мешками с песком, выбита была основательно. Последними в очереди на тот свет оказались немцы на концевой платформе, упорно долбившие из пары МГ-34. Этих забросали гранатами. Паровоз, что тянул состав, еле тащился. Машинист хорошо слышал выстрелы и взрывы дальше по дороге, где танки добивали бронепоезд. А теперь, когда стоял перекособоченный, то и вовсе изображал памятник предосторожности. Бойцы бросились к поезду, постреливая по редким стражам немецкого добра. А грузовики подъезжали к самой насыпи. С грохотом откидывались борта, и кузова стали наполняться мешками с мукой, с крупами, с картошкой, ящиками с консервированной ветчиной, колбасой, фасолью, португальскими сардинами, тушенкой, со сливочным маслом, кофе натуральным и суррогатным, печенье, плавленным сыром, джемом, чаем, макаронами, вермутом, шнапсом, соевым шоколадом. «Добро пожаловать в наше сельпо», — провопил Муха. «По две штуки в одни руки. Ха-ха-ха». Стрельба в отдалении стихла. Видать, уделали бронепоезд. И тут же, лишь бы испортить настроение, в небе закружилась любопытная рама. «Сапаров, слышишь меня?» «Слышу, товарищ майор», — отозвался зенитчик, оставленный на разъезде. «Раму наблюдаешь?» «Где?» «А, наблюдаю». «А немцам станцию не видеть, тут везде деревья и москсити. Зато они видят нас здесь, сбивай». «Есть». Вдалеке тотчас же забахали зенитки. Совсем рядом с Фокке-Вульф распушились клубки разрывов. Самолет-разведчик прянул влево, пытаясь выйти из зоны обстрела. Потянул вверх, набирая высоту. Да только 52К доставало и до 10 тысяч метров, куда раме не забраться. «Есть! Попал!» Фоккер задымился и потянул к западу. Но еще пара снарядов добили его. Самолет посыпался вниз. Готов. «Парни, работаем поживее. Немцы наверняка истребители на нас навели, да бомбовозы. Мы по-стахановски, товарищ майор». 6 тяжело нагруженных грузовиков ЗИС скрылись в лесу, когда с запада подлетели мессершмитты. Пройдясь над двумя расстрелянными поездами, истребители, не сделав ни одного выстрела, непонятно было. Оба состава принадлежат вермахту, и груз из вагонов перетаскивает на немецкие грузовики. Правда, параллельно железной дороге пылили советские танки. Ну, наверное, трофейные. Покрутившись, мессеры улетели, а ЗИСы успели сделать еще одну ходку. Воин-инженер 3-го ранга П. Палей. Перейдя мост, мы вскоре наткнулись на одну из машин беженцев, что прорвались на переправу без очереди. Около перевернутого грузовика на земле, среди разбросанных вещей, узлов и корзин, лежали трое убитых. С края у тропинки лежала женщина с торчащими из-под задравшейся юбки ногами. Я нагнулся, чтобы одернуть юбку, и вдруг увидел, что за ее телом, полуприкрытый упавшим узлом, лежал еще живой ребенок, мальчик лет 4. Вся нижняя часть его тела была разорвана. Одна ножка была полностью разворочена и торчала сломанная кость. На полузакрытых глазах малыша чуть-чуть вздрагивали веки, а пальчики на обеих раскинутых в стороны руках сжимались и разжимались. «Доходит пацан, и тронуть его нельзя. Кровью и зашел», — сказал пожилой старший сержант. «Бездомный, приставший к нашей группе. Помрет он сейчас. А может и промучится еще час или больше. Ишь ты, беленький какой». Он посмотрел на небо, потом на нас и вынул из кобуры наган. «Идите вперед, ребята. Негоже на такое смотреть. Идете. Все равно ничего сделать нельзя. А оно, малая дитятка, может и страдает еще». Мы все рванули вперед по тропинке. Я видел, как сержант, не снимая пилотки, с головы перекрестился. Когда после выстрела я повернул голову, то увидел, как он прямо через луг уходит в сторону от нас. Встречаться с нами опять не захотел.